Дорогие друзья, сегодня мы с вами погружаемся в мир идей и связанных с идеями действий, которые совершались во всем мире, в Европе, в Северной Америке, в России в конце 18-го, начале 19 века, и которые в конечном счете для России всем нам известны, как выступление декабристов в декабре 25 года. Но этому выступлению, трагической и очень значительной странице в истории России, предшествует не только все царствование Александра, но во многом предшествует и весь 18 век. Чтобы понять причины того, о чем мы будем говорить сегодня, и даже того, о чем мы говорили на прошлых лекциях, о международном положении России, особенно лекция о Трапаусском и Веронском конгрессах, вот для этого нам надо понять, что же изменилось, что же сдвинулось в общественном сознании Европы и очень скоро России в предшествующие столетия. 17 и 18 век известны в истории духовной культуры как века абсолютизма, века просвещения, время, когда церковь перестает играть. Перестала играть, особенно после 30-летней войны 17 века, перестала играть после 1648 года самостоятельную роль в европейском развитии. Вот религиозная война, 30-летняя религиозная война, во многом дискредитировала церковь. Уничтожение людей под религиозными знаменами друг другом, протестантов, католиков, гибель огромного количества людей, обезлюживание Европы – все это поставило под вопрос церковь как носителя высших истин, добра и справедливости. Именно тогда ведь возник принцип «чья власть, та и вера». То есть, какой религиозной принадлежности правитель, такой же вера его народа. Но если говорить шире, это был принцип, что политическая власть, государственная власть контролирует религиозную жизнь. Религиозная жизнь встала под контроль светской власти. С этим связан процесс и секуляризации церковных имуществ, то есть отнятие у церкви имущества, которое делает ее независимой от светской власти, потому что известно, кто владеет собственностью, тот свободен, а вот собственность пересекуляризована. И сама церковь все более и более становится светским организмом, организмом, который забыл, вынес за скобки свои высокие духовные цели и живет вот как ведомство идеологическое в светском государстве, преследующем в первую очередь классические цели светского государства: единство территории, расширение пространства, повышение уровня жизни народа, улучшение вооруженных сил. Вот эти цели, ну и стабильность политическая и гражданская стабильность. То есть церковь, которая раньше в первую очередь старалась или должна была стараться вести людей в Царствие Божие, теперь ведет людей в политическое царство, в царство Кесаря, и пытается их сделать небезуспешно хорошими гражданами светского государства. Хорошими гражданами государства, имеющего светские цели своего существования. Понятно, что церковь, которая так делает, сама становится светским организмом, и вот эту духовную абсолютную перспективу своих целей, религиозную перспективу утрачивает. Один из консервативных и глубоко религиозных мыслителей начала XIX века, граф Жозеф де Местер, вы помните, что это Савойский граф, тогда Савойя была частью Сардинского королевства, столицы в Турине. Вот граф Жозеф де Местер, будучи так называемым ультрамонтанистом, то есть сторонником примата власти католического Рима над светскими монархами, над светскими государствами, убежденный монархист, противник революции во Франции 1789 года, он пишет в своем последнем произведении, которое написано было в 1820-21 годах и названо очень для нас значимо «Санкт-Петербургские вечера». Почему «Санкт-Петербургские вечера»? А потому что долгие годы, вплоть до 1817 года, Жозеф де Местер был послом Сардинского королевства в Петербурге. Сардинское королевство в эпоху Наполеона было почти полностью оккупировано Наполеоном, там оно было вообще присоединено к Франции, но сам остров Сардинии, куда бежал король, он оставался под защитой британского флота и оставался последним кусочком Сардинского королевства. И вот Жозеф де Местер, естественно, встречался с русскими мыслителями, с русскими вельможами. И вообще «Санкт-Петербургские вечера» – это замечательное произведение. В некотором роде по своему глубине и уму одно из лучших произведений европейской литературы, философско-публицистической начала XIX века. И оно есть в переводе, естественно, на русский язык. Но в нем также отражена и некая духовная составляющая России. Вот в отличие от, скажем, Астольфа де Кюстина, других французов, хотя сам де Местер не любил, когда его называли французом, хотя писал на французском, он не относится очень критически к русской власти. Он как бы рассматривает Россию как часть европейского духовного мира, пусть другой традиции христианства. И вот как раз в уста русского собеседника, сенатора, как он пишет, русского, он влагает следующие слова, следующую характеристику духовных процессов в Европе конца XVIII, начала XIX века, которые близки самому де Местеру. Какое зрелище открывается верующему взору у нас в Европе? Во всех странах, подчинившихся безумной реформе XVI века, речь идет, как вы понимаете, о реформации, христианство совершенно уничтожено. Даже в ваших католических государствах от него осталось одно лишь название. Свою церковь я не намерен ставить выше церкви вашей, ведь собрались мы здесь не для препирательств. Увы, мне прекрасно известны и наши недостатки, то есть православной церкви. Но прошу вас, друзья, исследуйте самих себя с таким же нелицеприятием. Сколько ненависти на одной стороне, какое невероятное равнодушие к религии и всему, что к ней относится, на другой. Сколь неистовы озлобление и ярость католических держав против главы вашей католической церкви, то есть против римского папы. До какого бедственного состояния доведено у вас духовное сословие общими усилиями ваших государей. Общественное мнение, то ли вдохновляющее их, то ли следующее их примеру, целиком обращено против этого сословия. Это заговор, это род бешенства. Взгляните на эту скорбную картину, прибавьте к ней ожидания избранных, и вам станет ясно, заблуждаются ли иллюминаты, полагая более или менее близким третье излияние всемогущей благости ради рода человеческого. Вот кто такие иллюминаты, мы поговорим чуть позже. Но, скажем, в прямом смысле этого слова, это просвещенные, это те, кто знают. Вот заблуждаются ли они, что мир дошел уже до крайности, и надо действительно новое как бы излияние благости Божьей. Это написано 1920-21 году, когда во Франции восстановлена королевская власть, Наполеон уже находится давно на острове Святой Елены. То есть, вроде бы, все хорошо, однако, как вы видите, духовный мир Европы в ужасном состоянии. Через более чем 100 лет, в 1952 году, величайший историк Арнольд Тойнби, глядя назад во все европейское безумие первой половины XX века, а он прекрасно знал и нацизм, и беседовал лично с Гитлером, прекрасно понимал, что такое коммунизм и советское государство, он пишет, вздумайтесь в его слова, чудовищное рождение современной западной секулярной цивилизации из утробы средневекового западного христианского мира стало возможным благодаря ошибкам и грехам средневековой западной церкви, практически воплотившись через ренессанс эллинского института абсолютного государства, в котором религия лишь одно из ведомств политики. Вот ошибки и грехи средневековой западной церкви, ну, можно сказать, и восточной, безусловно, ему ближе западная, они привели к тому, что возник в Ренессансе, а потом осуществился в XVII веке и в политической жизни, а до этого об этом писал Макиавелли, как вы помните, Эллинский институт абсолютного государства. То есть государство – высшая ценность, высшее благо и высшая сила. Государство всем управляет. Нет разделения на духовный мир человека, который независим от государства, который руководится церковью, союзом равных, в который входит человек, и государством, которое определяет внешние материальные формы жизни. А уж тем более демократическое государство, которое уже к тому времени практически исчезло. Абсолютное государство – это государство с абсолютной властью государя. И религия в этом государстве – одно из ведомств политики. Вы знаете, что и в России, начиная с Петра, который ликвидировал вообще патриаршество и сохранил только синод под своим фактически руководством и своим представителем в этом синоде, он сделал обер-прокурора, и Россия, Петровская Россия, и после Петровской, вплоть до 17-го года, была вот таким государством, абсолютным государством, именно в конце 17-го и 18-м веке. Замечательный другой английский мыслитель, уже не историк, а философ, Христофер Доусон, книга которого «Боги революции» тоже переведена на русский язык, и ее бы я рекомендовал всем прочесть, это небольшая книжечка, написанная в 60-е годы, пишет следующее. «Благодаря тесному альянсу с государством церковь оказалась крайне уязвимой для любой атаки сверху, то есть со стороны верховной государственной власти. Следовательно, замена католического абсолютизма периода барокко просвещенным деспотизмом Иосифа II австрийского, Шуазеля и Карла III испанского лишила церковь ее традиционных методов социального действия и нейтрализовала ее активность на протяжении двух поколений. Созрела ситуация для появления новой духовной силы, которая смогла бы заполнить пустоту, образовавшуюся по причине временного упадка деятельности католиков, и дала бы выход религиозным инстинктам, не находившим удовлетворения в рациональной культуре. Просвещение. Ибо просвещение привело в порядок и украсило западное сознание, при этом ничем не заменив разрушенную им религию». Здесь мы видим уже другой аспект. Вот уже абсолютное государство сложилось. Вместо католического абсолютизма эпохи барокко, абсолютизма, который все же имел религиозную наполненность, хотя уже в галиканстве французской церкви склонялся вот к этому светскому абсолютизму. 18 век, это 17 век, да, в 18 веке это уже просвещенный деспотизм, в котором нет религиозной составляющей, в котором религия только элемент политической власти. И здесь Христофор Доусон говорит о двух важных вещах. Ну, во-первых, он говорит о правителях, которые были наиболее яркими представителями вот этого деспотизма XVIII века, государственного деспотизма. Мы его называем абсолютизмом, он может быть назван так, абсолютизм, но в отличие от абсолютизма барокко, он не имеет религиозной составляющей. И второе, что вот в этой ситуации, когда церковь становится ведомством нерелигиозного государства, для нас с вами это очень знакомо, это же ситуация Советского Союза, где после 1943 года, церковь становится ведомством нерелигиозного, а антирелигиозного, хуже даже, чем в эпоху 18 века антирелигиозного государства. Коммунистического. И вот тогда люди, которые ищут, они уже ищут не в церкви, потому что церковь выполняет волю светской власти. Они ищут помимо церкви. Запомним это. Что же касается тех лиц, о которых упомянул Доусон, то Карл III Испанский, который правил в Испании до 1788 года, был очень просвещенным монархом, но он прославился выражением «мой народ как ребенок, он плачет, когда его моют». То есть, когда он проводил свои реформы, которые должны были служить на благо людей, как у просвещенных монархов большинства стран, в отличие от России, люди все равно возмущались, испанцы все равно возмущались, они были к этому непривычны, в частности, там, изменение законов о торговле, и вот он тогда сказал эти слова. То есть, надо проводить реформы для блага народа помимо народа, даже против воли народа. Демократии и не пахнет в этом принципе. Это ребенок. Он плачет, когда его моют, он плачет, когда его лечат. Ну, какая тут демократия? Иосиф II Австрийский, знаменитый император, сын Марии Терезии, который правил сначала со своей матерью, а потом с 1780 по 1790 год, уже после ее смерти, как независимый правитель. И он вводил веротерпимость, образование, освобождение крестьян землей, самоуправление. Но своей мелочной рекламентацией, подобной Павлу, он вызвал раздражение и ненависть всех сословий. Он пытался всем руководить, в том числе и религией. Папа пытался его образумить, но не смог. И понятно, что религия в Австрийской империи, католическая религия, стала, ну, в общем, прислужницей вот этой светской власти, так же, как и в России. Ну, а третье имя, которое упоминает Доусон, это Этьен Франсуа де Шуазёль, герцог де Амбуаз и граф Стенвиль, который как раз умер в 1785 году, немного не дожив до революции. Это блестящий министр иностранных дел, морской министр Франции при Людовике XV. Пример одновременно успешной дипломатии. Это он купил у Генуи остров Корсику, он сохранил Сан-Пьер-и-Миквелон около берегов Канады для Франции, до сих пор эти территории принадлежат Франции. Он также это пример легкомыслия, расточительности и грубости, чисто светского, абсолютно нерелигиозного, гедонистического отношения к жизни. Жизнь – это игра в поисках славы, денег и наслаждений. И вот все эти вещи не были лишь, как называло бы, они были, конечно, все и в Средневековье, это все называлось грехами, слабостями человека. Теперь это стало нормой жизни. В XVIII веке это стало нормой жизни. Я бы сказал, что эпоха Просвещения с ее культом знания, системного знания, и все, что не подходит под системное знание, в том числе и религия, должна быть отброшена. Это чуть позже появившийся, но тоже в XVIII веке, национализм, романтический национализм, когда ты ощущаешь себя частью своего народа, с его историей и частью вот этой коллективной общности. Ну, а позднее уже в 19 веке социализм, когда чувствуешь себя частью определенного социального слоя и действуешь в соответствии с ним, я бы назвал это, в отличие от Юнга, коллективным сознательным. Не бессознательное, как говорил Юнг, а коллективное сознательное. Люди сознавали свою позицию, рефлексировали, кто они. Отметали другое, в том числе религию, как сферу не вполне осознаваемого, как сфера, которая уходит в подсознание, в инознание, может быть. Вот это коллективное сознательное, я бы сказал, с первой трети XVIII века, а может даже с начала XVIII века, и до середины XX века, до краха вот этой культуры коллективного сознательного в огне Второй мировой войны, это был доминирующий тренд Европы. Сейчас Европа мучительно ищет новые пути уже более полувека. И, в общем, пока их не нашла. Пока это все постструктурализм, постмодерн. То есть это еще не положительная реальность, а лишь отрицание прежних реальностей. Вот реальности этого коллективного сознательного. Новая реальность еще не выкристаллизовалась. Будет ли она? Какой она будет? Посмотрим. Не все люди соглашались жить в сознательном мире. Для многих ощущение духовной реальности, ощущение некоторой мистической, таинственной правды было необходимо, это был их личный опыт, и они не хотели входить в мир коллективного сознательного или не хотели полностью в него входить. Они искали теперь уже не в церкви, а помимо церкви вот эти образы духовной жизни. И здесь несколько особняком стоит русское общество. Дело в том, что западное общество прошло через эти искушения, вот коллективным, сознательным, оно прошло само. Оно в себе их выпестовало и Ренессансом, и 30-летней войной, и ошибками католической церкви, и расколом 1517 года, то есть реформацией, оно пережило все это. Абсолютизм европейский – это плод вот всех этих переживаний. Я не могу сказать, что это очень сладкий плод, но это, безусловно, плод, без которого немыслима современная Европа, современная западная жизнь, выросшая на этой земле. А Россия его взяла вместе со всем прочим в петровских реформах. У нас совсем по-другому трассировалось общество, совсем по-другому оно развивалось. И оно в XVII веке жило в мире вот такой русской соборной монархии, пытаясь потихонечку что-то брать у Европы. Ну, а Петр просто действительно прорубил это окно. Мы знаем, что он заодно отрубил очень много голов, но окно действительно в Европу он прорубил. Но в этой чуждости плодов просвещения, в том числе и плода нецерковной религиозности, была одна особенность для России. Поскольку он был чужой, ему не было никакого иммунитета. В нем не было, говоря современным языком, русское общество не выработало антител к нему. Оно это принимало вместе с одеждой, вместе с формой париков, вместе с названиями государственных институтов. Вот это не церковная духовность, это просто интересно, это вот новая игра. Запад понимал, что это извращение родной духовной жизни, и поэтому он знал, как его можно лечить. Такие яркие люди, какими были во Франции епископ Жак Бен-Ин Боссюэ или архиепископ Франсуа де Ламот Фенелон, значит, все это конец XVII, начала XVIII века, они были известны как великие врачи духовной жизни. Вот они пытались вернуть духовный, христианский, католический мир самому себе, отнять его у государства. Причем они были не враги государства, но они понимали, что это автономная сфера жизни и пытались ее вернуть. А и ничего подобного на Руси не было. Русская церковь думала, что поскольку это инороднее, от нее можно просто отгородиться, просто не замечать. Изоляционизм как единственное средство защиты от духовных процессов, ибо они чужие. Нам ваша западная традиция не близка. Мы вот свои, в своем мирке, в мирке русской духовности будем жить. А мирка-то уже нет. И на самом деле вот это отсутствие противодействия приводило к тому, что как раз нецерковные формы духовности нигде так быстро и активно не распространялись, как именно в России. Дело в том, что православие в России оставалось глубоко провинциальным в век Просвещения. Если духовные центры католического и протестантского мира практически совмещались с центрами антиклерикальных настроений, и потому соперники были сравнимы по силе мысли и слова, как пишет отец Георгий Флоровский в «Путях русского богословия», Фенелон в это время был популярен не меньше самого Вольтера, но это во Франции, это в Европе, то духовное образование и христианская культура России, и никогда не бывшая сильной, окончательно деградировала в результате смуты, раскола и светских преобразований первой половины XVIII века. Если в Византии против чуждых и еретических учений всегда восставали мыслители первого порядка, скажем, против монофилитов, императорских, кстати, монофилитов, выступил Максим Исповедник, против валаамитов Григорий Палама, против неоязычника Плефона и унионистов, то есть сторонников слияния церквей, выступил эфесский митрополит Марк Евгеник, то в качестве оппонентов Вольтеру и Руссо в русской церкви не обрелся, по большому счету, никто. После камней веры Стефана Иворского и до обличения библейского общества юрийским архимандритом Фоти, о котором мы будем говорить на следующей лекции, церковь и интеллектуальная жизнь существовали как бы в параллельных мирах, почти не касаясь друг друга. Вот у нас может быть очень поверхностное представление, что русское общество было очень православным в XVIII, начале XIX века, все-таки эпоха Серафима Саровского, да ничего подобного. Ничего подобного. Русское общество было совершенно неправославным. И если уж кто-то и приходил к православию, как, скажем, Пушкин перед смертью, то это было всегда продирание через собственные искушения, через собственные соблазны умственные предшествующих лет жизни. Дело в том, что русское православие не имело, никогда не имело ни жесткой политической, ни интеллектуальной организации, какой располагал католический мир, ни тех навыков индивидуальной религиозной ответственности за все общество, на которых зиждился протестантизм. Полагаясь почти всецело на своего православного царя, как защитника веры, русская церковь оказалась заложницей светского просвещенческого абсолютизма. Царь-то стал неверующий. Царь стал, я бы сказал, антиправославным, вспомним всешутейшие соборы Петра I, поведение его супруги, да, Екатерины I, поведение потом Екатерины II, поведение Петра III, и это же были защитники веры, но они не были верующими людьми сами, поэтому ничего не защищать не могли. Поэтому весь XVIII век была фикция, но о чем я и говорил в лекции по религиозному устроению екатерининского времени. Как вы помните, когда встал вопрос об осуждении царевича Алексея, сына Петра I, и Петр хотел его казнить, он не решался это сделать сам и вынес этот вопрос на собор архиереев, на синод. И синод сказал: сердце царево в руце Божие есть, да изберет ту часть, а мужа рука Божия того преклоняет. То есть, говоря по-русски, твое сердце в руках Божьих, что ты хочешь, что и делай. То есть, церковь устранилась от суждения о совести правителя, который считает себя защитником православной веры. Она как бы сама сказала, что не ты от церкви, а церковь от тебя. Понятно, что это не нравилось людям, которые имели действительно религиозный запрос и действительно хотели свою совесть соединить со Христом через церковь. А тут приходилось ее соединять, свою совесть, не со Христом, а с царем. Да еще с царем, который устраивал всешутейшие соборы, или с царицей, которая меняла любовников, ну, просто как перчатки. И русская церковь, которая после расправы над святителем Арсением Мациевичем, вы помните, ростовским митрополитом, который возразил Екатерине последней и был ею заточен и умер в заточении в Ревельской крепости, вот после этого русская церковь замолчала до, собственно говоря, 1905 года. Замолчала навсегда. Исповеднический подвиг она не захотела нести, да и не могла. Русский ученый эмиграции Георгий Вернадский так описывает в своей книге «История России» значение русской церкви в XVIII веке. Церковь, которая в русской жизни прежде играла ведущую роль, постепенно потеряла свое значение. Высшие круги общества, которые попали под европейское влияние, больше не нуждались в церкви. Во всяком случае, церковь определенно утратила свое положение главного источника культурной жизни. В XVIII веке аристократия и чиновные классы русского общества получали образование в духе французского просвещения. Они увлекались Вольтером и по-настоящему церковь не уважали. Для большей части низших классов церковь также потеряла свое былое значение. Последователи раскола отвернулись от нее. Православная церковь в XVIII столетии потеряла поддержку большей части благородных классов и значительной части торговцев и крестьян. Вот суровый вывод. Но это вывод настоящего русского историка. Использование светской властью церкви для достижения внешних целей – власть, расширение границ, приумножение богатства и военной мощи, контроль над обществом – приводит к потере идеала веры у одних христиан русских, к поискам духовного совершенствования уже не на церковных путях у других и к политической антигосударственной деятельности у третьих. Вот, собственно говоря, русское общество разделилось. Вы понимаете, что у простых людей тот же Пугачев, который возил с собой, как он говорил, патриарха, ну, тоже, естественно, попа растригу, вот, все это точно так же пародия на церковь, как и в высшем обществе, которое церковь не уважали. Вот я, говорила Екатерина, я следую законам вашей церкви, говорила она в назидание малоцерковным и вольтериански мыслящим вельможам, потому что это нужно для того, чтобы простой народ уважал власть. То есть она сама тоже ни во что не верила, но она играла, лицемерила. Другие даже не играли и не лицемерили. Что же происходит в этом русском обществе, в котором такое большое разделение? Первые, то есть которые разочаровались в церкви, и не искали духовного никакого идеала, которые просто поняли, что да, все это чепуха, что Вольтер и другие философы французского просвещения, они правы, они ограничиваются вольнодумством и примитивным гедонизмом. Абсолютизму они не страшны, но церковь теряет этих своих чад, остающихся только номинальными христианами, не живущими верой в церкви. И таких в России было очень много. Переводчик, кстати, архиепископа Фенелона, Иван Переплетчиков, один из образованных русских людей и друг уже нам с вами знакомого князя Александра Николаевича Голицына, писал в предисловии к переводам Фенелона в 1820 году. В прошлом веке, то есть в 18-м, учение христианства по причине изданных нечестивцами множества развратных сочинений было отвергнуто почти повсеместно, ежели не наружно, то, по крайней мере, в сердцах. Вот характеристика из нашего времени, из Александровского времени, ситуации 18 века. Вторые, кто не удовлетворены церковью государственной, но ищут духовных каких-то ценностей, а таких было немало, они ищут нравственного совершенства и личного, и общественного, а также вожделенного духовного знания, то есть всего того, что в принципе должна давать церковь, но чего она дать уже не может, или ей самой кажется, что не может, склонившись под ярем посвященного абсолютизма и сочетавшись с ним. Церковь бессильна дать это вожделенное знание и вожделенный этот нравственный опыт. Она его не дает в XVIII веке. К сожалению, в значительной степени и Сергианская церковь после 1943 года, о ней можно сказать то же самое. И тогда эти люди идут на пути масонства, различных направлений – франкмасоны, розенкрейцеры, от почти развлекательных светских клубов до весьма глубокомысленных, сложных иерархических лож, серьезно изучающих теософию, алхимию, христианское герметическое богословие. Некоторые из них именовали себя иллюминатами и стремились возродить мудрость, забытую царями, священниками и простым народом. Тот же Вернадский пишет, у него есть специальная книга, посвященная масонству, она была издана в 1917 году в России. Масонство проникло в Россию очень скоро после того, как вылилось в определенные формы на Западе, то есть на грани 17 и 18 веков. Во второй половине 18 века масонство в России становится весьма разветвленной и влиятельной организацией. Вообще, что такое масонство? Мы иногда испытываем какой-то вот такой ужас от самого слова. Помню, как один церковный сторож в сельской церкви в Конаково, все время такой бородатый местный мужичок, когда что-то происходило, он с ужасом говорил: все это мусоны наделали. Вот. Но на самом деле происхождение масонов совершенно ясно. Как бы сами масоны ни говорили о себе, рассказывая, что они потомки, и они происходят чуть ли не от тамплиеров или там от средневековых строителей готических соборов, отсюда масоны-каменщики. На самом деле, конечно же, нет. Масонство появляется в конце XVII века именно как строительство духовной церкви, отсюда каменщики, в противоположность церкви абсолютно огосударственной и ничего взыскательным душам не могущей дать. Масонство – это организация церкви помимо церкви. Она организация вольных каменщиков, потому что официально церковный клир, равно как и церковные миряне, они невольные каменщики, они обязаны быть в церкви, но невольник не богомольник. И эти люди, формально являясь католическими, протестантскими, христианами, православными, на самом деле не являются практически никакими. Вот. Они, да, они там носят крестик, да, они ходят, когда надо, на исповедь, но они, в них не горит огонь веры. А в ком горит, они не нужны официальной церкви, потому что церковь используется для совсем другой цели, для государственного строительства. Это патриотическая церковь, а не церковь мистическая, соединяющая человека с Богом. И поэтому те, кто хотят соединиться с Богом, вот они идут на пути масонства. Это было второе направление, и оно было очень сильно в России в XVIII веке. А третье, вместе с Вольтером, то есть они не простые вот такие циничные гедонисты, а они принципиальные вольтерианцы. И вместе с Вольтером они призывают раздавить гадину, поскольку не видят в ней ничего, кроме лжи и лицемерия. А гадина, как вы помните, Вольтер называл церковь. И не только раздавить церковь, но и все, что церковью освящается и на церкви зиждется, по сути, весь общественный уклад старой христианской Европы от института абсолютной монархии до сословного представительства, цеховой организации производства. Вот весь тот мир, в котором существует еще вся Европа до Великой Французской революции, ну, кроме Нидерландов, может быть, отчасти, вот всю ту Европу надо раздавить. Это сторонники активных идей просвещения, и их апостолом является Жан-Жак Руссо после его обращения, наоборот, в 1749 году. Как раз образцом таких вот людей, как ни странно, которые хотят построить уже совершенно новую Европу, ну, правда, используя церковь, являются Иосиф II Австрийский и Екатерина II Российская императрица. Но Иосиф не успел, а Екатерина испугалась и стала строить совсем не то, чтобы сохранить свою власть, о чем мы с вами уже говорили. Сторонником этого третьего направления в Европе был человек, имя которого еще не раз встретится сегодня в лекции, который вообще вряд ли стоит забывать. Это Адам Вейсгаупт, 1748-1830 годы жизни. Он занимал кафедру естественного и канонического права университета Ингольштадта, и 1 мая 1776 года он создал мистико-политическое сообщество, которому присвоил звание «Общество иллюминатов». Первоначально это было очень маленькое сообщество, буквально несколько человек, профессора того же Ингольштадтского университета. Чтобы расширить свое представительство, он вступил в обычную масонскую ложу, которая занималась духовным совершенствованием, и начал из нее рекрутировать своих сторонников. Но их все равно было немного. Характерная особенность, что всем своим сторонникам он давал, или они сами выдумывали, какие-то древние имена. Сам Вейсгаупт назвал себя Спартаком, своих сторонников он именовал фон Цвака Катоном, маркиза де Констанца Диомедом, Мессенгаузена Аяксом, оборона фон Шекенштайна даже Магометом. Сторонников в ложу отбирали сами иллюминаты. Он был противником Канта и его нравственного императива. Он же был современником Канта. Вейсгаупт утверждал, что естественный человек по природе своей не является плохим, дурным его делает окружение, и в частности религия, государство и внешнее влияние. Никакого нравственного начала заложенного в человеке нет. Человек – это белый лист бумаги, как бы сказал Мао Цзэдун, на который можно писать любые иероглифы. Если мы хотим сделать человека хорошим, мы должны его лепить таковым. Если человек будет освобожден от давления дурных социальных институтов и начнет руководствоваться исключительно холодным рассудком и знанием, проблемы морали отпадут сами собой. В 1784 году потрясенному европейскому обществу барон Адольф фон Книгге Розенкрейцер, друг и сподвижник Вейсгаупта, вошедший в его орден в 1780 году, то есть за 4 года до этого, и получивший по правилам ордена прозвище Филон, возвестил удивительную вещь. Он поссорился с Вейсгауптом, вышел из ордена, и, ну, видимо, просто они оба были очень властолюбивые, очень много о себе понимающие люди, и в одной ложе жить не смогли. И он написал книгу, которая, я предполагаю, процентов на 70 является лишь ну, как бы вот то, что весь Гаупт хотел сделать, то, чем он с ним делился, то, что он набрасывал в теории, он это не осуществил полностью. Но фон Книгге описал это как созданную организацию. И он описывает, что ингольштадтским профессором была создана жесткая иерархическая организация, разделенная на 9 ступеней, в которой низшие не могли знать высшего, исключая своего непосредственного начальника. К первому классу, то есть к низшему, принадлежали нависы, минервалы и малые иллюминаты, ко второму – франкмасоны, сначала символический, позже самый настоящий шотландский, а третий класс или класс мистерий заключал в малых мистериях степени священника и регента, а в великих – мага и короля. Иллюминаты первого и второго класса занимались нравственным совершенствованием и потому так и назывались совершенствующиеся. Тем же, кто были посвящены в мистерии третьего класса, открывались истинные конечные цели ордена – замена монархии республиками и государственных христианских церквей абстрактным, нецерковным и даже не христианским деизмом, а то и атеизмом. Народный весь Гаупта в Баварии, репрессии начались очень быстро. После короткого расследования кюрфюрст баварский Карл Теодор, ранее благоволивший иллюминатам, запрещает в 1785 году все тайные общества и изгоняет весь Гаупта. Но орден им созданный, вдохновляемый, продолжает активно действовать. И сам бывший профессор, обосновавшись в Готе под покровительством Эрнста II Саксон-Готского герцога, пишет и издает одну апологетическую книгу за другой. Понятно, что когда происходит французская революция, и особенно якобинский террор, уничтожение духовенства, уничтожение аристократии, все вспоминают эту книгу о Вейсгаупте и начинают говорить: так вот они все и сделали. Посмотрите, это же все описано, это все намечено, это все раскрыл нам фон Книгге, а они создали мощнейшую организацию, которая все это осуществила. Это очень легкий путь. Вообще теория заговоров – это всегда самый легкий путь. Не понять, почему общество решило изменить старый порядок – это сложно. И главное, это во многом говорит осуждающее о самой церкви, о самой монархии, о самой аристократии, о самом старом порядке. Намного легче сказать, что все было отлично, но появились вот такие дети сатаны, которые все создали и все осуществили. И вот как раз иллюминаты Вейсгаупта стали таким вселенским пугалом. Франкмасоны всячески подчеркивали свою полную противоположность иллюминатству. Русский франкмасон сенатор Лопухин, о котором мы уже не раз говорили, он писал в своих записках: «В тех же годах была в Германии секта под названием иллюминатов, подлинно вредная и намерениями своими противная христианству и властям. Незнающие смешивали с нею общество наше, которое совершенно противных было правил. И у нас даже сочинен был план, как остерегаться от всякого прикосновения оной секты, и меры к сему прилежно внушены были каждому члену. План сей в главном правлении общества нашего сочинял я». Не заморачиваясь ложной скромностью, завершает этот пассаж сенатор Лопухин. Но люди традиционных взглядов, как бы приверженные, как говорили тогда, престолу и алтарю, они говорили: да вы все ошибаетесь, вы или сознательно входите в эти иллюминатские ложи на втором уровне посвящения франкмасонов, или вас просто водят за нос, то есть вы выполняете их указания, а сами этого не ведаете. Важно то, что идеи политического иллюминатства и идеи пиетического масонства не совмещались ни с одной традиционной общественной группой европейского общества. Нельзя было сказать, что это идеи бюргерства, это идеи аристократов, это идеи уж тем более крестьян. Нет, они рассекали всю грамотную часть всю просвещенную часть европейского общества, а европейское общество было практически все грамотное, особенно в протестантских странах, и собирали своих приверженцев и из дворянства, и из бюргерства, и из духовенства. Поскольку абсолютная монархия разрушила сложное плетение ткани средневекового гражданского общества и с подозрением относилась к любым общественным организациям, не подконтрольным государственной бюрократии, новые организации являлись тайными. Тем более, что некоторые из них были всецело враждебны, как вы уже поняли по рассказам о Вейсгаупте, существовавшему порядку. В формальную общественную структуру они никак не вписывались, а в политической жизни рассматривались властью и церковью как опасные соперники их абсолютного авторитета. Короли их запрещали, например, Фердинанд VI испанский запрещал масонство под страхом смерти. Папы анафематствовали и обличали. Но довольно часто масоны, а несколько позже и иллюминаты, приходили в тех или иных странах Европы к власти. Масоны обретали власть обычно вполне мирно, хотя часто и не без политической интриги, возводя на престол своих претендентов, таких как король Швеции Густав III, король Пруссии Фридрих II Великий и Фридрих Вильгельм II и герцог Брауншвейгский Фердинанд. Задачей масонов было просвещение и преобразование общества на началах чистого внутреннего христианства и гражданской справедливости, противостояние как безбожному просвещению, так и чисто внешнему, формальному, церковному и монархическому порядку, забывшему о своих религиозных целях и призвании. Вот теперь вы понимаете, что Александр I – был ли он в ложе, не был ли он ни в какой ложе, но по духу своему он, безусловно, был очень близок вот этому мистическому масонству. Иллюминаты же Вейсгаупта, обретя власть в результате революции, стремились в соответствии с своей тайной доктриной разрушить существовавший церковно-монархический строй до основания, а не исцелить его, и на руинах старого мира построить новое, вполне рациональное, республиканское, деистическое сообщество, свободное от социальной несправедливости и пороков псевдохристианской цивилизации. Меньше всего надо считать в этом смысле иллюминатов действительно вот, ну, некими сознательными слугами дьявола. Они считали скорее слугами дьявола официальную церковь и абсолютистскую монархию, которая изменила высоким принципам воспитания человека и жила для самого себя. И поэтому эта вот, как бы опухоль вот, абсолютистского государства и подвластная абсолютизму церкви эти масонские иллюминатские организации считали нужным удалить. Если французская революция произошла, скорее всего, без всякой помощи иллюминатов, то вот программа якобинства была, безусловно, иллюминатской. Но она, как вы видите, проиграла. В общем, в итоге был Термидор, потом наполеоновская реставрация, и монархии, пусть и в виде империи, и вот этот весь гаупский проект рухнул. Но какое-то время он работал во Франции. Это совершенно ясно. Важно то, что и масонские ложи, и тайные общества иллюминатов имели интернациональный характер. Это был, если угодно, в некотором смысле такой масонский коминтерн. Они не только обменивались информацией, обеспечивали своим членам поддержку по всему миру, вплоть до Северной Америки, но и обладали более-менее жесткими властными структурами, которые обязывали национальные организации подчиняться наднациональным высшим органам тайных обществ и орденов. То есть совершенно не надо думать, что это масонские общества были просто такими добрыми, ну, клубами любителей мудрости, вроде теософских обществ. Это были довольно жесткие, часто организации, не все, но часто довольно жесткие организации. Скажем, инструкция, изданная в 1777 году для русских масонов герцогом Зюдерманландским, братом шведского короля и великим мастером шведской линии розенкрейцеров, гласила: Каждый капитул империи всероссийской обязан во всем и без замедления повиноваться директории, представлять ей точные донесения о своем состоянии, о способе своих работ, о своих экономических делах, о производимых ими принятиях и о том, как они исполняют приказания директории и великого мастера. Быв государственным визитом в России в этом как раз 1777 году, шведский король Густав III предполагал посвятить в ложу цесаревича Павла Петровича, и историки до сих пор гадают, сделал он это или нет. Большая подчиненность и финансовая зависимость русского розенкрейцерства от прусского вызвала в конце 80-х годов недовольство Екатерины и привела к репрессиям против Новикова и его братьев, особенно после успеха Французской революции. Между тем, масонство было не только политической организацией. Протоиерей Василий Зиньковский, замечательный автор двухтомника «История русской философии», пишет как раз в этом двухтомнике о масонстве. Масонство, увлекаясь своим идеализмом и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением вне церковной религиозности, свободное от всякого церковного авторитета. С одной стороны, масонство уводило от вольтерьянства, а с другой стороны – от церкви. Именно поэтому масонство на Руси служило основному процессу секуляризации, происходившему в XVIII веке. Русское масонство XVIII – начала XIX веков сыграло громадную роль в духовной мобилизации творческих сил России. Оно привлекало к себе людей, искавших противовеса атеистическим течениям XVIII века, и было в этом смысле выражением религиозных запросов русских людей этого времени. Захватывая значительные слои русского общества, масонство, несомненно, подымало творческие движения в душе, было школой гуманизма, но в то же время пробуждало и умственные интересы. Давая простор вольным исканиям духа, масонство освобождало от поверхностного и пошлого русского вольтерьянства. Были люди, которые имели духовные запросы и болезненно переживали пустоту, создавшуюся с отходом от церковного сознания. Успехи масонства в русском обществе показали, что таких людей было очень много. Масонство открывало им путь к сосредоточенной духовной жизни, к серьезному и подлинному идеализму и даже к религиозной жизни вне церкви, однако. Еще, может быть, больше об этом, более положительно об этом пишет лучший богослов русской эмиграции отец Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия». Во вторую половину XVIII века начинается духовное пробуждение. Это было пробуждение от тяжкого духовного обморока, который наступил после раскола. Это я уже добавляю от себя. Вся историческая значительность русского масонства была в том, что это была психологическая аскеза и собирание души. В масонстве русская душа возвращается к себе из петербургского инобытия и рассеяния. Это был не только эпизод, но этап в истории нового русского общества. К концу 70-х годов XVIII века масонское движение охватывает почти что весь тогдашний культурный слой. Система масонских лож своими побегами насквозь его прорастает. И в этой аскезе воспитывался новый тип человека. Это было сентиментальное воспитание русского общества, пробуждение сердца. В масонстве впервые будущий русский интеллигент опознает свою разорванность, раздвоенность своего бытия и начинает томиться о цельности и тянуться к ней. Опять же, сравним с Александром I. Вот он же такой типичный русский интеллигент до интеллигента. Он мучается своей раздвоенностью, ищет и после 12-го года, как он считает, обретает некую цельность. Независимое общественное мнение, как указывает Георгий Вернадский, впервые сложилось в России именно в среде масонства. То есть люди впервые критически начинают воспринимать и церковный, и политический строй. Из простых веселых бон-виванов, прожигателей жизни или исполнительных служак и карьеристов, часть русских людей превращается в критически мыслящих, оценивающих, ищущих, создающих концепции, создающих модели будущего политического развития своей страны. Это именно масонская среда. Вот такое совершенно чуждое и поначалу играющее масонство превратилось постепенно в России, действительно, к концу 70-х годов XVIII века, в некую рефлексирующую, думающую, политическую, на самом деле, хотя и лояльную в большей части власти силу. Тот же Новиков вполне был лоялен власти, он не был противником власти, но он занимался просвещением, он считал, что его долг – делать то, что не делает власть, скажем, просвещать народ. Современные британские историки екатерининского времени, сама по себе испанка, испанская аристократка Изабель де Мадариага отмечает: наверное, нигде в Европе масонство не сыграло такой большой роли в развитии культурной жизни на протяжении целых трех, а то и четырех поколений, как в России. Может быть, в этом сказалась относительная бедность и неоригинальность русской культуры XVIII столетия, по сути дела заимствованной. Возможно также, что в этом отразилось отсутствие православных, богословских и пиетических сочинений, написанных доступным мирянину языком и стилем, которые бы обладали достаточной научной строгостью или эмоциональной глубиной, чтобы удовлетворить взыскательного читателя. Ну и, наконец, сами масоны. Знаменитый русский масон конца 18-го, начала 19 века, близкий друг Александра Николаевича Голицына, вице-президент библейского общества, орловский вице-губернатор, потом минский губернатор, сенатор, попечитель Харьковского учебного округа Захарий Яковлевич Корнеев объяснял орловским братьям, почему, собственно, надо быть масоном. Но я специально перечислил все его титулы, что вы видите, что это не какой-нибудь, ну, маргинальный оппозиционер, а это человек, включенный в высший круг русской бюрократии. И он объясняет: поскольку христианство осталось токмо в устах наших, а язычество овладело сердцем нашим, и как наружное богослужение наше не сильно было сокрушать идолов, самолюбие и собственности, погружающие нас во все пороки страсти темпераментов наших, то погибли бы мы в всем положении, ежели бы милосердствующая нас благодать Божия не предоставила нам и еще третьего и последнего средства к избавлению нашему, сокровенного под непроницаемую в мире тайную святого ордена. То есть церковь не способна сокрушать идолы самолюбия, стяжательство собственности. Люди живут этими мирскими страстями, но святой орден масонский, он помогает увидеть истинные цели. Наш с вами знакомый сенатор Лопухин, вполне лояльный человек, очень влиятельный, в своем трактате, написанном в конце XVIII века о внутренней церкви, называет церковь, церковь земную, обычную православную церковь России, русскую православную церковь, отживающим учреждением. И вот в XIX столетии фактически формируются два типа масонских орденов. Они оба действенны, это не клуб интересных встреч. Масонская организация всегда предполагает деятельность. Причем деятельность там, где официальные структуры бездействуют или действуют совершенно неправильно. Первый тип – это то, что образовалось в Германии, это Тугендбунд, Союз добродетелей. Эти организации практически поощрялись королевской властью Германии, германскими принцами. Они предполагали развитие образования, культуры, чувство собственного достоинства в людях, не выступали против церкви, но пытались эту церковь изнутри сделать намного более глубокой, мистической, одаренной, озаренной и так далее. А второе движение – это движение иллюминатов, к ним относится известный вам уже Карбонарий, это заговор против власти. Исправить, говорили иллюминаты, невозможно. Возможно только разрушить и построить заново. В России это во многом вот, движение иллюминатов в XVIII веке неизвестно. В России это новая тенденция, как и движение Союза добродетелей Тугендбунда, это, конечно, заграничный поход русской армии. Вот если масонские общества пронизали в XVIII веке русское общество и подготовили его к восприятию более активных форм масонства, то эти более активные формы уже масонства XIX века были восприняты во время заграничного похода. Заграничный поход 13-15 годов, ну и армия находилась во Франции до 18 года, как вы помните, частично, он буквально преобразил умы, причем не только офицеров, не только дворян, но и солдат, практически всех. Все увидели другой мир по ряду параметров свободы, конституционализма, просто материальной обеспеченности и чувства собственного достоинства даже у простого крестьянина. Не забудем, что французский крестьянин – это крестьянин, который получил землю за 20 лет до этого. Получил землю, и он уже чувствовался совершенно иначе. Он себя уже не чувствовал подчиненным аристократам человеком. Он себя чувствовал сам преисполненным достоинства гражданином, тем более наполеоновские войны. Вот это все действовало и на офицеров, и на солдат. С другой стороны, в России преобразования Александра пока не достигли цели, все его реформы пока были в действии и даже только начинали действовать. Крестьяне не были освобождены, да и не могли быть освобождены, конституции еще не было, да и не могла она быть. Образование только начиналось, и только среди дворян оно начало приобретать какие-то более-менее стройные формы. То есть русское общество было полно еще несообразностей. 19-летняя великая княгиня Анна Павловна пишет своему царственному брату, старшему, понятно, брату Александру: «Вы знаете, как плохо идут дела в нашей стране». Она пишет это в 15-м году. «Вы знаете, как плохо идут дела в нашей стране, и каждый день мы узнаем новые подробности. В придачу у нас существует когорта недовольных, хулителей и болтунов, которая постоянно увеличивается, и по справедливости невозможно не признать тех поводов, которые дают им пищу, ибо они, поводы, существуют». То есть общество ожило, общество заговорило. Эти хулители, недовольные болтуны – это русские люди. И есть причины для их недовольства, для их политической болтовни. Ну, так пишет молодая принцесса, умная девушка. А вот что пишет бывший уже к тому времени декабрист Матвей Муравьев-Апостол. Он пишет это уже в 70-е годы, он прожил долгую жизнь и был долго на каторге, и потом опять обрел полную свободу и умер одним из последних декабристов в 1886 году. Вот в 70-е годы он пишет: «Мы были сыны 1812 года. Порывом нашего сердца было жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к Отечеству. В наших чувствах не было эгоизма. Призываю в свидетели самого Бога». Сильные слова. И для нас важно то, что Это любовь к Отечеству, это не казенная любовь к Отечеству. Когда мы говорим, что не Москва ли за нами, умрем мы под Москвой, как наши братья умирали. Понимаете, это не казенная любовь к Отечеству. Это любовь к Отечеству ответственная. Отечество в плохом состоянии. Отечество находится по сравнению с Европой в упадке, в рабстве. Барство дикое влачится по браздам. А мы любим Отечество, мы хотим его исправить. Мы любим Отечество не таким, каким оно является нам, каким мы его знаем из наших опытов жизни в поместьях, из наших опытов жизни в столице. А мы хотим видеть Отечество прекрасным, которое лучше Франции и Англии, а не составляет их жалкую карикатуру. Александр Александрович Бестужев, известный нам по имени и своему писательскому псевдониму Марлинский, тоже декабрист, писал: «Войска от генералов до солдат, пришедшие назад из Франции, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение со своим, естественно, произвело вопрос, почему же не так у нас?» Вы помните, что тот же самый синдром овладел русским обществом и в 1945 году, в 1945 году, и Сталин жестоко расправился с этими настроениями. Но все же именно эти настроения проявились в оттепель после 1953 года. А тогда, конечно, Александр I совсем не Сталин, он антисталин. И люди, возвращавшиеся из заграничного похода, не отправлялись в фильтрационные лагеря, не подвергались там принудительному голоду, чтобы они забыли и выживали бы, как принудительный голод 1946-1947 года в Советском Союзе. Поэтому они вернулись с этими идеями, и солдаты, и генералы, и офицеры, и жили с этими идеями. И мы скоро с вами увидим, что эта жизнь с этими идеями, она привела к очень большим последствиям. Уже в январе, 15-27 января 16 года, император Александр пишет королю Фридриху Вильгельму, а прусскому королю, о разрушительных стремлениях тайных обществ, заблуждения которых могли бы подать повод к справедливому беспокойству. В чем суть, мы не знаем. Но я думаю, что тогда, в 16 году, в начале 16 года, император был озабочен тем, что представители тайных обществ хотят быстро реформировать Россию, а мы знаем, что тогда уже эти общества были, быстро реформировать Россию, изменить ее, не понимая, что ничего быстрого не получится. Александр сам мучается в это время моделями политического развития, он пытается реформировать общество, реформировать государство, вести конституцию, но это сложно. И вот он говорит, что эти опасные, разрушительные стремления, они не потому опасны, что, скажем, я консерватор, а они вот хотят все изменить. Я такой же, как говорит Александр, преобразователь. Но эти молодые люди, насмотревшись всего на Западе, не понимают, что эти вещи надо, реформы, проводить осторожно, последовательно, видя опасности и сложности, которые проистекают на их пути. В один раз можно все обрушить. А как раз тот, кто хочет обрушить, это дух зла, потому что Александр, став верующим человеком, понимает, что идет борьба, думает, что идет борьба между врагом рода человеческого, между лукавым врагом и Христом. Идет борьба за будущее мира, за жизнь людей. И ведь лукавый всегда предлагает что-то, на первый взгляд, приятное и замечательное. Как говорится, по-моему, это говорил Константин Леонтьев, сатана в виде льва рыкающего может привлечь к себе только африканского охотника. Поэтому он всегда соблазнительно дает образ. Он дает образ быстрых преобразований, что мы раз-два, и вот мы живем как во Франции. И это опасно, потому что на самом деле мы будем жить не как во Франции, а будем жить в какой-нибудь ужасающей деспотии. А вот чтобы жить как во Франции, надо последовательно проводить реформы. И поэтому на сессии Сейма в Варшаве 15 августа 2020 года Александр говорит: «Дух зла покушается водворить снова свое бедственное владычество. Он уже парит над частью Европы, уже накопляет злодеяния и пагубные события». 15 августа 2020 года, еще, по сути говоря, даже революции нету европейских, которые начинаются в 2020 году, но чуть позже. Но, тем не менее, вот он уже видит мир так. Он видит, что его деятельность – это противопоставление духу зла. Через полгода, 8-21 февраля 2021 года, он пишет Александру Николаевичу Голицыну: «Революционные либералы, радикалы и международные карбонарии, прошу не сомневаться, что все эти люди соединились в один общий заговор, разбившись на отдельные группы и общества, о действиях которых у меня все документы налицо, и мне известно, что все они действуют солидарно. Все общества и секты, основанные на антихристианстве и на философии Вольтера и ему подобных, поклялись отомстить правительствам, которые только что подавили революцию в Неаполе. Такие попытки были сделаны во Франции, Англии, Пруссии, но неудачно, а удались только в Испании, Неаполе и Португалии, где правительства были низвергнуты. Все революционеры еще более ожесточены против учения Христа, которое они особенно преследуют. Их девизом служит убить гадину». Как раз, да? «Убить», он не пишет слово «гадина», «я даже не решаюсь воспроизвести богохульство, слишком известное сочинение Вольтера, Мирабо, Кондорсе и им подобных». То есть Александр в это время воспринимает себя, как я уже говорил, главой борьбы Христовой, борьбы церкви против вот этой антицерковной, антирелигиозной силы. В это время он совсем не враг преобразований. Напротив, он продолжает эти преобразования. Вы знаете, что в это время как раз идет разработка Конституции России Новосильцева. Он выступает в польском сейме, то есть работает польская конституция. Идут очень активные, как вы помните, разработки в области освобождения крестьян. Но он понимает, что силы разрушительные, деструктивные, которые пытаются просто захватить власть ради власти и уничтожить после этого церковь, эти силы хотят использовать пока незаконченные реформы в своих интересах. То есть речь идет не о простой схеме, которой придерживаются большинство историков XIX века, тот же Корнилов, что вот есть консерваторы, которые пытаются сохранить все, как было там до 1789 года в Европе, и прогрессивные люди, которые хотят светлого будущего для Европы и всего человечества, в том числе и для России. Ничего подобного. Реальность намного сложнее. Реформы нужны, и они проводятся. Эти реформы радикальны. Это конституционные реформы, это реформы освобождения крестьян, фактически ликвидации аристократии. Это реформы федерализации унитарной России. Но эти реформы должны быть проведены сверху постепенно, чтобы не вызвать взрыв. Потому что взрыв сметет все. И власть захватит радикальные элементы, которые мечтают о власти не ради людей, не ради России, а ради самих себя, ради того, чтобы стать властителями. Сложность заключается в том, что революционеры обрели такую силу, потому что высшие сословия традиционных государств, делая вид, что служат Богу, служили большей частью только мамоне, то есть богатству, которое вдохновляло на бунт их противников. И потому традиционные монархии, традиционная церковь абсолютистская, о которой мы с вами говорили в начале лекции, оказываются столь слабы перед бунтовщиками. Фактически они их союзники в деле разрушения европейских сообществ. Они живут для себя, это невыносимо для общества, общество взрывается, как французское общество в 89-м году, потому что оно не хочет кормить и петь осанну эгоистам, которые стоят во главе этого общества, оно хочет правильной организации всего общества, а в итоге власть захватывают люди типа Робеспьера, Дантона и топят всю Францию в крови. То есть вместо солидарности и жертвы высших низшим, как пример жертвы, чистый эгоизм и корпоративная этика высших. Все для себя и ничего для общества. А в России, где, как вы помните, низшие слои просто находятся в рабстве, в бесправии, не имеют образования, это вообще ужасно. Это крайняя форма социального эгоизма. И поэтому взрыв почти неизбежен. В своей 10 главе Евгения Онегина Пушкин, если это Пушкин, то есть есть на этот счет разные мнения, но, скорее всего, Пушкин, он так описывает, а вы помните, что это как раз время, ну, завершение 10 глава, это, по всей видимости, это вскоре после 25-го года написанная глава, он мне пишет, описывает политическую ситуацию очень точно, прямо как я описывал в предыдущей лекции, только он это делает в 4 строчках. «Тряслись грозно Пиренеи, волкан Неаполя пылал, безрукий князь друзьям Морей из Кишинева уж мигал». Понятно, что безрукий, однорукий, вернее, князь – это Александр Ипсиланти, Морея – восстание греков, испанская революция Пиренеи, вулкан Неаполя, итальянская революция, ее подавление по решениям Лайбаха, конгресса в Лайбахе. Восстания в Юго-Западной Европе показали, что времени на реформы осталось немного. Или законная императорская власть успеет освободить, обогатить и просветить народ и тем ликвидирует потенцию революционного взрыва, или инсургенты поднесут огонь к хворосту народного недовольства и поднимется пламя, в котором сгорит и Россия, и православная церковь. Россия не Испания, не Неаполитанское королевство. Интервенция в ней невозможна. Никто на интервенцию в России не пойдет. Ни Пруссия, ни Австрия, ни Франция. Поэтому, если в России начнется революция, ее никто не подавит. И остается идти, бежать на перегонки с революцией в осуществлении реформ. Вот запомним эту идею Александра. Идти на перегонки с революцией. Не подавлять революцию, не консервировать порядки, а идти на перегонки с революцией. Это главная идея Александра I вот, эпохи, ну, после 15-го года, и особенно после 20-го года, после уже того, как вот вулкан Неаполя, когда начал пылать, и перед ней начали трястись.